12. Он провел в больнице без 3 дней год с того момента, как его ударили ножом. Как ему сказали, банк конфисковал его недвижимость. Страховка была давно просрочена. Его остановили на полпути. Интересно, на полпути к чему? К возвращению рассудка? К могиле? К лучшей жизни? Скоро с ним должен был связаться соцработник, чтобы помочь ему обустроиться, найти работу, встать на ноги по возвращении в общество. Все утро он провел в больнице, наблюдая за тем, как другие умственно отсталые спорят о том, какой канал смотреть, и постоянно переключают с одной детской передачи на другую. Разрешено было только это. Ничего взрослого, ничего реального, ничего такого, что может расстроить психов. Крайер встал и направился к выходу. Кто-то на посту, как их там называют, охранники, медработники, консультанты, какой-то здоровый детина в белой рубашке темного цвета, брюках и начищенных ботинках, остановил Крайера, подтолкнул рукой в грудь и сказал, чтобы тот расслабился. Нельзя было уходить, не поговорив с соцработником. Я просто хотел подышать воздухом. Открой окно. Он столько времени провел в больнице, делал все эти тесты. И объективно говоря, он был ни в чем не виноват. Он был жертвой. И даже сейчас он был в роли жертвы. И все равно его продолжали донимать. «Как тебя зовут?» – спросил Крайер. «Для тебя я босс. Здесь, в этом доме. Вот и все, что тебе следует знать». Босс толкнул его чуть сильнее, и Крайер покачнулся. «Ты делаешь все, что я тебе скажу, понял? Вовремя принимаешь лекарства, прибираешься в палате и не попадаешься мне на глаза, ни мне, ни остальным. И вот тогда мы с тобой поладим. Вот и все, что от тебя требуется». Крайер протянул руку, схватил парня за запястье и сжал его. Босс завопил, будто бы его подстрелили, и опустился на четвереньки. Крайер не замечал, что сломал ему запястье, пока не отпустил его и не увидел, что его рука вывернута под неестественным углом. Остальные больные принялись смеяться. А двое из них подошли и стали бить босса ногами в живот, по ребрам, по заднице. Босс начал звать Майки и Эвелин. Крайер не видел вокруг других охранников, медсестер или консультантов. И поэтому пошел наверх. Он проделал половину пути, когда наткнулся на Майки и Эвелин. Они трахались прямо в ванне на ножках, в ванной комнате на 2-м этаже. Похоже, они еще долго будут этим заняты. Крайер просто попятился и вернулся вниз. Психи старательно выбивали из босса все дерьмо. Крайер забеспокоился, что они могут ненароком убить парня. Поэтому он схватил босса и запер его в кладовке, где стояло 80 банок сухого молока. Если завтра наступит конец света, у больных будет, по крайней мере, большой запас кальция. У него был свой дом. Дом человека, которым он когда-то был раньше. Где он жил со своими ныне покойными женой и дочерью. Он закрыл глаза и попытался представить их, представить свою прежнюю жизнь. Перед глазами стояла только темнота, уходящая глубже и глубже в его череп, до самого лезвия, которое, казалось, все еще было там. Но он ничего не видел. Он не помнил ни адреса, ни окрестностей. Но ноги сами вели его куда нужно. У него было достаточно денег на первое время. Он сел в автобус, затем пересел на другой. Было странно и непривычно. Наверное, он раньше часто пользовался транспортом. И теперь случайно узнавал расписание автобусов. Видел их полузабытое движение, как они проносятся мимо. После он шел пешком. Он дошел до пригорода и увидел на улице и во дворах компании детей, играющих вместе. Это вполне могли быть друзья его дочери. Крайер подошел к своему дому. Ему сказали, что дом продан, но на самом деле он казался просто заброшенным. Возможно, у банка его никто не выкупил. Он не помнил, кем раньше работал, но, похоже, работа была довольно прибыльной. Дом был большой, впечатляющий и настолько ухоженный, что даже сейчас свидетельствовал о достатке и уходе. Раньше он был богат и все равно зачем-то набивал свое жирное пузо гамбургерами на парковке. Как это могло характеризовать его семейную жизнь? Это было нормально, несмотря на его достаток? Или он стеснялся своей жены? Он попытался открыть парадную дверь, но она оказалась заперта. Заглянув в окно, он увидел пустые комнаты, которые ни о чем ему не говорили. Он обошел вокруг дома и, пройдя через деревянные ворота, оказался на заднем дворе. Через весь двор тянулся большой навес с облупившейся от непогоды краской. Здесь был пруд, покрытый слоем опавших листьев и заросший водорослями. Сломанный батут, сухие ветки, обломанные зимой, и так никем и не убранные. Он посмотрел наверх, туда, где должно было быть окно ванной комнаты на втором этаже. Он не помнил ни одного имени, даже своего собственного. И, как спрашивается, рыть носом землю, будто ищейка, если ничего не помнишь о своей жизни. Крайер вернулся к главному входу. Прошел по подземной аллее, вышел на тротуар, повернул налево и решил заглянуть в гости к бывшему соседу. Забор возле соседского дома был сделан под натуральное дерево, но на самом деле был из какого-то прочного пластика, который не нуждался в ремонте. На заднем дворе тоже стоял батут. Дети прыгали вокруг, как сумасшедшие, шустрые, как чертенята. Он подумал, что дочь наверняка испытывала к нему отвращение из-за его живота. Он был слабым, невзрачным, полным пороков. Крайер позвонил в дверь, а затем коротко постучал, причем рука действовала независимо от него. Еще один жест из прошлой жизни. Минуту спустя дверь приоткрылась, и перед ним предстала женщина примерно его возраста, чуть за 30, очень симпатичная, с длинными светлыми волосами. У него на языке вертелось имя, он пошевелил губами и почувствовал его. Энни. Энни Костлер. На ее лице появилась широкая натянутая улыбка. Она сказала «да» таким тоном, будто он пришел к ней, чтобы что-то впарить, и теперь стоит перед ней, держа в руках какую-нибудь ненужную дрянь, которую она не собирается покупать. «Да». Он замешкался. Он не мог просто так взять и сказать: «Привет, я Эйб Фишбаум, я Чак Смит, я Джо Эванс. Это же я, Энни, твой старый друг Джонни Гитара, Ник Стил к вашим услугам». Он не мог сказать ничего. Крайер просто смотрел на нее и через какое-то время решил попробовать еще раз. «Энни?» Она изменилась в лице и попятилась назад. Никто не хочет попасть в неприятности у себя в прихожей. Придет вот так какой-нибудь парень и начнет проповедовать свою религию, продавать журналы или предложит почистить ваш водосток. Но дверь снова открылась, на этот раз шире. Энни Костлер подошла к нему, сделав руками жест, будто хочет прикоснуться к его лицу, и сказала: «О боже, о господи, ты вернулся!» И произнесла имя, которое он не мог расслышать и не мог удержать в памяти. Она бросилась к нему и обняла его. Это казалось довольно естественным, и он попытался вспомнить, были ли они любовниками или же просто настолько близкими друзьями, что часто обнимались так на вечеринках, праздниках или в сложные периоды жизни. Или же правда в том, что даже сейчас, будучи Крайером, он настолько одинок и нуждается в человеческом общении, что готов сблизиться с другим человеком? Это было не так. Его руки безвольно висели вдоль тела. Он сжимал и разжимал кулаки, пока Энни Костлер похлопывала его по спине, прижималась лицом к его шее, пока она, наконец, не отошла назад. Однако она все еще держала руки на его плечах, вглядываясь в его лицо и видя, как он изменился. По ее щекам стекали слезы, оставляя неровные блестящие дорожки. «Черт, да что они с тобой сделали?» – спросила она. «Кого она имеет в виду? Убийцу? Хирургов? Психиатров? Охранников больницы? Или всех их вместе взятых?» Она повторила его имя. Имя, которое больше ему не принадлежало и никогда не станет ему принадлежать. Но Крайер кивнул, будто бы это было его имя. И она впустила его в дом. Пятнадцать. Его появление ошеломило ее. За последние 10 минут Энни разрыдалась дважды, и только после этого она смогла заговорить. Она сидела на диване, а он на стуле напротив нее, так близко, что Энни смогла протянуть руку и потрогать его след от удара ножом, а затем провести пальцем по белому шраму. Ей явно было приятно прикасаться к нему. Она немного дрожала, а когда пришла в себя, принесла печенье, кофе и бутылку виски. Она протянула ему кофе, а запечатанную бутылку поставила рядом с собой. Это определенно что-то значило. «Мы навещали тебя в больнице», — сказала она. «Мы с Филом. Помнишь?» «Нет». «Я так и думала. Ты посмотрел на нас, но не узнал, или узнал, но не подал виду. Врачи сказали, что, возможно, память никогда не вернется». «Да». «Мы в частную клинику к тебе ходили. Ты был будто бы в ступоре. Вроде бы это называется кататонический синдром. На тебя было страшно смотреть, и поэтому мы перестали ходить. То есть, прости». «Ничего страшного. Все в порядке». В ее глазах читалась неподдельная печаль. Она смотрела на него, будто боясь узнать, насколько сильно изменился тот человек, которого она когда-то знала. «Теперь ты меня узнаешь?» «Мое тело узнает», — ответил он. «А губы подсказали твое имя». «Губы?» «Да. Но на самом деле я не помню». Казалось, эта новость одновременно испугала ее и успокоила. Возможно, она боялась, что он захочет обсудить их отношения, если таковые были, или решит остаться с ней каким-нибудь образом, ведь у него больше нет семьи. Попросит остаться пожить у нее в комнате для гостей и захочет, чтобы она бросила Фила. Поведет ее к себе в дурдом, и они будут жить там и питаться сухим молоком. «А теперь ты очень хорошо выглядишь», — сказала она. — Выглядишь здоровым. Привел себя в форму? — Спасибо. — Но ты изменился. — Да. — Ты уже не тот, кого я знал раньше. — Да. — Я хочу помочь тебе, — сказала она. — Что я могу сделать? — С чего бы начать? Откуда начинать рыть носом землю, будто ищейка? Если плакать, то во имя мести. Истекать кровью во имя мести. Это твоя миссия. «Они так и не выяснили, кто сотворил с нами это», — сказал он. «Да, полиция несколько дней опрашивала всех в округе, опросила всех соседей, но так ничего и не нашли». «Мне говорили, что за день до нападения на мою семью по соседству произошло несколько краж со взломом», — сказал ей Крайер. «Ты об этом слышала?» Энни сделала жест плечом в сторону. «Ну, Расселов, что живут в двух домах отсюда, обокрали, пока они были в отпуске на Барбадосе». Полицейские думали, что это могли быть чистильщики ковров и мягкой мебели, услугами которых они пользовались, или тот парень, который дважды в месяц приходил чистить бассейн. А оказалось, что это был парень, который однажды чинил у них кондиционер. Он обокрал несколько домов в нашем городе. И никто не упоминал, что, возможно, эти ограбления как-то связаны с тем, что случилось в моем доме? «Нет», — сказала Энни. «Я никогда ни о чем таком не слышала». «Подумай хорошенько. Тебе не кажется, что случаи похожи?» Не раздумывая, она нахмурилась и помотала головой. «Нет, из вашего дома ничего не пропало, и тот парень с кондиционерами, он приходил только тогда, когда семьи уезжали в отпуск, и, насколько я знаю, он никому не причинял вреда». «Его жестокость и тот факт, что он так долго следил за твоей семьей, доказывает, что преступление было совершено на почве личной обиды, реальной или надуманной. Я почти уверен, что ты знаком с преступником». «А у меня были враги?» – спросил Крайер. «Враги?» «На работе, в личной жизни». Она плеснула себе виски, но ему предлагать не стала. «Мне непривычно тебя слушать. Ты так странно разговариваешь, так отстраненно задаешь мне вопросы о своей личной жизни. Это выбивает меня из колеи». Он взял чашку кофе, поставил ее на место. «Прости». «Господи боже, да ты тут ни при чем, это не твоя вина. Я просто... Жаль, что я не такая сильная. Я чувствую, я сама не знаю, что я чувствую. Мне хочется снова плакать, кричать. Я не знаю, что еще делать. Но все это тебе не поможет». «Нет». Он подумал, если у нас что-то с ней было, то, может быть, это Фил не выдержал? Может быть, психопат все время жил по соседству, и ему сорвало башню в тот момент, когда он увидел мою жирную голую задницу в своей кровати? По всей комнате были расставлены фотографии Энни и Фила. Крайер рассматривал мужчину на снимках. «А у моей жены?» «Враги? Нет, у нее был цветочный магазин на другом конце города». «А у дочери?» «Ей было всего 12. «Ей выпустили кишки». Энни не теряла самообладание еще минуту, пока пила виски. 2 бокала, один за другим. Затем она медленно потянулась за салфеткой, почти полностью закрыла ею лицо и тихо начала всхлипывать. Это говорило не о ее слабости, а о человечности. Это были чистые эмоции. Если бы он мог ее утешить, она не была бы в таком отчаянии. А еще он понял, что она плачет не только из-за него и того, что случилось с его семьей, но и из-за своего собственного горя. Знать, что такие вещи произошли прямо по соседству, что то же самое могло случиться с ней или Филом. Она быстро взяла себя в руки. Возможно, алкоголь помог. Она вытерла глаза, откашлялась и сказала: «Нет, по крайней мере, я не знаю ни о каких врагах». На полке стояли фотографии девочки. На вид ей было 13. Такие же приятные черты лица, такие же длинные светлые волосы. «Твоя дочь?» «Милли. Она сегодня ушла на тренировку в бассейн». «Красивая, как ты». «Как бы ужасно это ни звучало, но я плачу как раз из-за нее. Потому что каждый раз, когда я подумаю, что произошло с вами, я представляю, что то же самое могло случиться с нашей семьей, что это могла быть Милли». «Да. Тем вечером ты была дома?» «Да». «Ты ничего не слышала?» «Нет». «Чистая наглость убийцы, самонадеянность этого сраного ублюдка. Можно мне посмотреть комнату Милли?» «Зачем?» «Не знаю. Может быть, это поможет мне вспомнить дочь, почувствовать себя ближе к ней. Но вряд ли это могло произойти, потому что он вообще ничего не чувствовал. 16. Комната Милли находилась на самом верху, в тихой глубине дома, куда вела широкая массивная лестница. Войдя в дверь, украшенную фотографиями знаменитостей и кадрами из кинофильмов, черно-белыми портретами Монро, Диэн, Богарта, Никсона, Крайер снова ощутил дежавю и почувствовал покалывание в шраме. Может быть, он бывал здесь раньше? Или у его дочери были похожие интересы? Он удивился. Никсон? На столе лежали три фотокамеры. Две цифровые и одна старая со вспышкой. Милли была начинающим фотографом и явно была не лишена таланта. Оглядевшись, он прошелся по комнате, разглядывая сотни фотографий, которыми были украшены стены. Мозаика, сложенная из жизни, фантазий и интересов 13-летней девочки. Некоторые фотографии были увеличены до размеров постера, разрезаны ножницами на кусочки и заново склеены, чтобы создать новые и интригующие узоры из слегка противоречивых образов. В шкафу и на полках были расставлены награды Милли, медали, знаки отличия, кубки, которые она получила за победы в соревнованиях по плаванию, гимнастике и легкой атлетике. В свои 13 она уже профессиональная спортсменка, восходящая звезда спорта. Он вглядывался в картинки. Невозможно было охватить их взглядом одновременно, но он не мог отвести глаз и чувствовал, как перед ним открывается прекрасный вид, увлекающий за собой. Улыбающиеся лица, изображенные действия, движение образов, каждое изображение было частичкой единого целого. Он почувствовал, как Энни подошла сзади и встала очень близко, при этом каким-то образом ухитрившись не касаться его. «Моя дочь есть на этих снимках?» – спросил он. На секунду ему показалось, что он был один и разговаривал сам с собой, так как Энни вышла из комнаты, а может быть даже из дома. Ему показалось, что его голос прозвучал как-то иначе. Зазвучал с новой силой. Не любовь ли это? Или память? Энни отошла от него и указательным пальцем постучала по фотографии, с которой, улыбаясь, смотрели две девочки в розовых купальниках. Волосы у них были завязаны в хвостики. Да, вот она. Которая из них? Ее палец указал на ту из девочек, которая умерла. Дочь Крайера была и на многих других фотографиях. Вот она стоит на краю бассейна, готовая нырнуть в воду. Вот она изогнулась на гимнастических матах, прыгает на батуте. Вот она. Вот, вот. И здесь. Вскоре Крайер начал запоминать черты лица своей умершей дочери, хотя ее имя по-прежнему ускользало из его памяти. Имена уже не важны, теперь они не имеют значения. Имя можно легко дать и также легко лишить человека имени. Это было известно Джонни Гитаре, и Эйбу Фишбауму, и Нику Стилу. Она была красивой, сказал он. «Да, была». «Как ты думаешь, можно мне взять одну фотографию? Милли не будет возражать?» «Конечно, не будет». Она взяла одно фото и протянула ему. Казалось, бремя всей его прошлой жизни разом обрушилось на него. Все это время оно висело над ним, и теперь, падая, оно пронзило сначала его череп, а затем все остальное тело. Он согнулся под его тяжестью. Приходилось прилагать усилия, чтобы стоять прямо. Энни почувствовала его напряжение и обеими руками взяла его за локоть, словно вытаскивая его из глубин подсознания. Крайер взглянул на нее, склонил лицо так, будто хотел поцеловать ее, и она потянулась к нему навстречу. Он спросил: «Я был плохим отцом? Она меня ненавидела?» «Что?» «Моя дочь. Она меня ненавидела?» Он держал фото двумя руками и смотрел на девочек. Все они были очаровательными, стройными, подтянутыми, почти женственными. Она была сильной, а я нет. Жрал фастфуд, прятал сигареты. Я был слаб. Наверное, она ненавидела меня за это. И моя жена тоже. Наверное, они обе... Нет, нет, послушай. Они были сильными. Перед смертью моя жена пыталась встать из ванны. Она истекала кровью, но не сдавалась. А я ничего не мог сделать. Вообще ничего. Я был слаб. Я ничего не мог сделать. И тут Эйни тоже проявила силу духа. Ее лицо посуровило. Так вот о чем ты думаешь. Да ты души не чаял в обеих. Вы с женой любили друг друга так, как мы с Филом никогда не любили, даже в начале отношений. Что касается твоей дочери, знаешь, обычно особое взаимопонимание возникает между дочерью и матерью. Но в вашей семье вы с дочерью были так близки, как ни в одной другой. Ты ходил на все родительские собрания, состоял в родительском комитете, посещал все мероприятия, школьные праздники, церемонии, игры, турниры, иногда даже тренировки. Ты забирал девочек с тренировок на автомобиле и развозил их по домам. Возил их в кафе, чтобы отметить победу на региональных соревнованиях. Ты делал для нее все, и она это знала. Она искренне любила тебя. Все тебя любили. У тебя не было врагов. Ни у кого из вас не было врагов. У кого-то были. Кто-то из них был знаком с убийцей и впустил его в дом. Крайер чувствовал это, хотя он теперь мало что мог чувствовать. Чем я еще могу тебе помочь? Имена, адреса, где я работал, с кем общался. Все, что вспомнишь. Полиция все проверила. Они допросили всех. Этого мало. Он знал нас. Человек, который это сделал, был знаком с нами. Но почему ты так уверен? Я уверен. Она дотронулась до его лица, провела рукой по щеке, будто хотела поцеловать его. Его губы знали ее имя, но не знали ее поцелуев. И никогда не узнают. Она поняла это и сказала. «Что ты намерен делать?» Крайер сказал, «Если я истекаю кровью, то во имя этого». «Что?» «Если плачу, то во имя этого». «Я не по...» «Это моя миссия». «Твоя?» «Да, миссия. Я убью его. Я должен убить его». И не отошла, чтобы взять ручку и блокнот. Она едва не шаталась при ходьбе. Крайер ошеломил ее. Он подумал, что раньше, каким бы слабым и отвратительным он ни был, его, по крайней мере, любили. Теперь он не мог себе этого позволить. Он присел на край кровати и подождал, пока она составляла список. Закончив, она сложила лист бумаги вдвое и протянула ему. «Спасибо за помощь», — сказал Крайер. «Скаок», — ответила она. Семнадцать. Ноги сами несли его по направлению к психушке. Босса нигде не было видно. Майки и Эвелин с удовлетворенным и немного сонным видом сидели на потертом диванчике в комнате отдыха и курили косяки, замаскированные под обычные сигареты. Пили из одноразовых стаканов, смотрели телевизор вместе с сумасшедшими. Он подошел к кладовке, отпер дверь и обнаружил там босса, лежащим на полу. Он обшарил его карманы, нашел пакетик кокаина, несколько косяков и бумажник, в котором было 490 баксов. Деньги он взял себе, а все остальное выложил на столик. Он открыл все ящики один за другим, пока не нашел бутылку дешевого виски. Намочил полотенце под краном, усадил босса на ближайший стул и начал вытирать кровь с его лица. Босс очнулся и начал выть от адской боли в сломанном запястье. Крайер зажал ему рот рукой и сказал: ни звука. Вот виски, кокс и трава. Можешь делать все, что хочешь, чтобы унять боль. Но чтобы ни звука. Надо отдать боссу должное. Запросы у него были немалые. Он сделал 3 большущих глотка из бутылки, кинулся нюхать кокаин прямо из пакета, вытер нос, а затем закурил. Вскоре мученическое выражение исчезло с его лица. Он выглядел спокойным и довольным. Босс даже заулыбался. «Ладно», — сказал Крайер, — «а теперь давай поболтаем. Потом можешь попросить Майки и Эвелин, чтобы они отвезли тебя в больницу или вызвать скорую помощь, как хочешь». «Эй, парень, мне все еще больно». «Переживешь». «Слушай, старик, ты не такой главный, а я босс. Я босс, а не ты босс». Где-то глубоко внутри груди Крайера проснулась ярость. Сердце его забилось чаще. Он уже готов был схватить вторую руку босса и сжать так, чтобы тонкие кости запястья раскрошились. Но странное отдаленное чувство исчезло, едва успев заявить о своем присутствии. «Я не собираюсь быть тут главным. Я здесь долго не задержусь». «А еще тебе надо, парень?» «Неплохо ты тут устроился. Свой небольшой бизнес. Торгуешь всем, что только запрещено. И никто ничего не замечает, кроме психов, коматозников и умственно отсталых». «У меня рука болит. Не заставляй меня сидеть тут весь день». Босс еще раз затянулся и сделал глоток Four Roses. «Еще раз спрашиваю, что тебе надо?» «Я собираюсь кое-кого убить. Мне нужен пистолет». Это признание никак не удивило босса. «Пушки – это не по моей части. Я имею дело только с таким товаром, от которого людям становится хорошо». «Но ты знаешь тех, кто может мне помочь, так?» «Так-так». «Мне нужен пистолет». Босс, теперь уже вовсю ухмыляясь, спросил. «Кого ж ты хочешь прикончить, щекнутый ты ублюдок?» «Ты только послушай, как бредово это звучит. Я собираюсь убить того, кто убил меня». Восемнадцать. Крайер вернулся в свою палату. Она располагалась напротив той самой ванной, где стояла ванна на ножках. Теперь он подумал бы дважды, прежде чем воспользоваться ею. На тумбочке лежала записка, в которой было сказано, что в 9:00 утра у него встреча с социальным работником. Какая-то там миссис Эйвери. Она должна была помочь ему с поиском работы, жилья и всего прочего. Всего, что ему теперь не найти. Ведь мало кто позволит сумасшедшему работать в своем магазине или захочет, чтобы тот поселился по соседству. Но им обоим придется пройти через все это. Хотя в итоге он все равно опять провалится в какую-нибудь трещину в системе и окажется на улице. Или на помойке. Он чувствовал усталость в теле, но мозг его работал как машина. Впервые за последний год он побывал за пределами больницы, начал восстанавливать контакт со своей прошлой жизнью и приступил к выполнению своей миссии. Все это придавало ему сил на пути к цели. Крайер несколько часов разглядывал фотографию своей дочери. Перебирал имена, так, наверное, они с женой делали до рождения ребенка. Эмили, Сара, Ноэль, Маргарет. Нет, точно не Маргарет. Это имя ему не нравилось. Мария, Донна, Джейн, Сара с 2 «р». Наконец он попытался уснуть, но Майки и Эвелин снова принялись за дело. А несколько психов начали спорить о том, как критика способности суждения Канта, написанная в 1790 году, характеризуют его взгляды на эстетическую и телеологическую способность суждения. Явно психи, но не идиоты. Профессора Гарварда тоже слетают с катушек. Так же, как и наркоманы, женщины с послеродовой депрессией, люди, пережившие нервный срыв и переносящие серьезные травмы лобной доли мозга. Ночью его сны, или скорее воспоминания, обретали форму. Он сидел на средних рядах трибуны возле крытого бассейна и наблюдал за тем, как девочки плавают и ныряют. Они плыли очень быстро, будто бы пытаясь убежать от чего-то, и звук брызг пробудил в нем странный ужас, с которым он, однако, мог совладать. Такой плеск воды был каким-то диким. Это то, что ожидаешь услышать, когда за твоим ребенком вдоль берега плывет большая белая акула. Стройная фигурка его дочери оттолкнулась от края бассейна, раздался всплеск, и вот она уже плывет в луче света, льющегося из большого стеклянного окна сверху. Он почувствовал, как его наполняет гордость за нее. Не за то, как она плавает, и не за то, что она первоклассная спортсменка, а просто потому, что она уже так красива и с каждым днем только хорошеет. Она отбросила волосы от лица и, готовясь еще раз оттолкнуться от края бассейна, мельком взглянула на него, улыбнулась и махнула рукой. Милли проплыла установленное количество кругов, но на последнем подходе наглоталась воды. Их тренер, миниатюрная женщина, которая была едва ли выше своих учениц, подошла к ней с полотенцем и помогла ей вытереться. Милли отошла к столу, на котором стоял фруктовый сок. Взяв стакан, она села на первый ряд, быстро выпила сок и стала подбадривать подруг по команде, чтобы те плыли быстрее. Его дочь рывком вылезла из воды, поднялась на край бассейна, прошла вдоль него к полотенцам, сложенным в стопку, взяла одно и сперва подошла к Милли. Они обменялись парой фраз, а затем она направилась к нему, перешагивая через ряды скамеек. Он боялся, что она поскользнется на гладких отполированных сиденьях, думал, что лучше бы она сначала надела тапочки и протянул ей руку, чтобы помочь. Произнес ее имя. Имя своей дочери, имя своей малышки. И проснулся. Или подумал, что проснулся, обнаружив, что маленький засранец из его головы вернулся и лежал теперь на подушке, как будто бы всю ночь нашептывал что-то Крайеру в ухо. Его уменьшенная копия, копия того человека, который должен был умереть, но не умер, посмотрела в глаза Крайеру, крохотными руками взяла его за подбородок и сказала: «Са-ско-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-